Глава 8. О том, где рождается пожар. Теодор проснулся от крика. За стеной кто-то выл, да так тоскливо, что Тео передернуло. Он кое-как натянул штаны и распахнул дверь в соседнюю спальню. Кричала мама. Ее глаза были закрыты, по-видимому, она крепко спала. Теодор подошел к ней и легонько потряс за плечо. «Мам, проснись! Мам!» Мать вздрогнула. Она открыла глаза и рывком села, меховая накидка свалилась с ее плеча. Родители никогда не снимали шкур, даже в кровати. «Теодор, что ты здесь делаешь? Ты кричала во сне. Наверное, приснилось что-то плохое». Мария округлила глаза. «Приснилось? Ох, мне снился сон». Она подскочила от неожиданности, пораженная до глубины души. «Сон! Настоящий! Так значит, Лазар?» Мария несколько минут походила по комнате, заламывая руки, отодвинула занавеску. Был еще день, но солнце уже клонилось к закату. Затем они сидели за крохотным столом. Завтракал тут только Теодор. Родители добывали ему еду, мама готовила, но сама не ела. Они питались в обличии лисов, их пища была бесплатна. Не нужно покупать соль, сахар, пить чай. Теодор знал, что отец скучает по людской еде. Догадался, потому как раздувались ноздри Лазара, случись ему проходить у стола. Но отец поскорее исчезал, чтобы не слышать запаха. Убегал лисам на склоны и там утолял голод сырым мясом. Мама явно хотела что-то сказать. Ее пальцы перебирали рыжий мех накидки. «Мам, вы с отцом правда не видите снов?» «Правда. Почему так?» Она покачала головой и отвернулась к окну, делая вид, что любуется курганами. Потом спросила, «А почему ты их видишь?» Теодор пожал плечами. Он, конечно, не мог объяснить. «Перекидыши не видят снов. Мы много еще чего не можем. Тео, не злись на папу. Он хочет добра. Когда-то он сделал нехороший поступок, может, не один. Папа жалеет об этом. Он подарил жизнь многим людям, и тебе. Запомни это». Мама поглядела на него с особой нежностью и печалью. «Он подарил тебе жизнь, это и значит быть отцом. Ведь так?» Теодор понятия не имел, что сказать, а Ленина потеряла вкус. «Когда-то у меня был другой муж, потом второй, хуже, чем первый. Он сделал со мной кое-что настолько плохое, что я не стану этого говорить. Когда я думала, что жизнь закончилась, встретила твоего папу. Он меня никогда не обижал, и тебя тоже. Он всех любит. Тебя, меня, других. Он такой. Мы ему обязаны». «Почему он хочет от меня отделаться?» «Он не хочет тебя отпускать». Мама серьезно взглянула из-под рыжих бровей. «Но его сердце разрывается каждый день, когда он видит, что у тебя нет надежд. Ты одинок, не ходишь в гимназию. Это не жизнь. Отец ушел в Китилу, город по ту сторону гребней. Он хочет поговорить с одним человеком. Это важный человек. Лазар верит, что он тебе поможет и приютит. А я нет. Я считаю, ему нельзя доверять. Я должна рассказать папе про сон, потому что видела нечто плохое. Лазар догадается, что это значит. Я пойду за ним, пока он не совершил ошибку, а потом вернусь. Через неделю, не позже». «Что ты видела?» «Дверь. Там был папа. Он ждал тебя, а потом дверь открылась, и вошел ты». «Почему сон плохой? Что было дальше?» Мама качнула головой и встала из-за стола. Теодор скинул обглоданные кости под стол в катку. На сердце было тяжело. Неожиданно мама обняла его за плечи. «Мы, наверное, странные родители. Питаться зверьем, носить старую одежду. Может, Лазар прав, с людьми тебе было бы лучше. Но не всегда одежда делает счастливым. Мы вот рады, что у нас есть ты». На глаза мамы навернулись слезы. Теодор сейчас увидел, насколько стал высоким. Ее голова доставала ему до плеча. «Ты так повзрослел, Тео. Папа прав. Наши судьбы уже прожиты. Нам нечего сказать. А ты, полный жизни, можешь изменить мир. Не смейся, это правда. Почему не ты? Кто, если не ты? И когда, если не сейчас? Следующей жизни не будет. Однажды ты уйдешь, и тогда делай, что считаешь нужным. Живи, просто живи. Весь мир открыт перед тобой, пока ты жив». Мама замолкла. Снова обняла его крепко-крепко. От нее пахло звериным духом, чуть-чуть мясной подливкой и чем-то еще, чем пахнут только мамы. Теодор почувствовал, что в сердце щемит, ему стало грустно. Он не понимал, что происходит. Мама положила на стол маленький кошелек. «Это все, что мы с папой собрали. Мы в этом мире никто. Нас не существует. Я не могу объяснить. Быть может, наступит момент, ты узнаешь все в свое время. Но я бы хотела, чтобы ты никогда не узнал. Есть секреты, которые нельзя раскрывать. Впрочем, ты ведь и сам тоже...» «Нет», — она мотнула головой. «Я верю, что ты, Теодор, проживешь счастливую и долгую жизнь. Я верю в это». Мама долго не хотела уходить. Наверное, минула половина ночи. Из-за ели выплыла луна, и только тогда она ступила за порог. Мама бросила взгляд на Тео, и ее глаза показались ему какими-то особенно голубыми. Затем она отвернулась и медленно побрела прочь. И Теодор вдруг увидел, что ее лисья тень какая-то дрожащая, зыбкая. Сама фигура матери показалась ему призрачной, и он испугался. Сгорбленный силуэт исчез за изгородью, и пару секунд спустя Тео услышал легкие лисьи шаги и тут же зажмурился. Нельзя смотреть. Не стоит запоминать эту картину. Теодор смотрел в темноту закрытых глаз, а на ресницы садились снежинки. Скоро все его лицо было мокрым. Теодору на какой-то миг показалось, что его нигде нет, что он пустое место во дворе, на которое падает снег. Проходили ночи, а Теодор все ждал родителей. Когда мама ушла, он послал вслед с севера, чтобы тот принес весть, но вести не было. Прошла еще неделя, Теодор еще больше волновался. Если мать оставила деньги и так прощалась, словно больше не увидит его совсем, отцу грозит опасность. Но Тео терпеливо ждал. Ставил силки, ловил мелких зверюшек, готовил жиденькую похлебку, растворяя в воде заплесневелые хлопья. Иногда долго лежал на полу, глядя, как по комнатам бегают мыши. Без севера они осмелели и уже никого не боялись. Как-то вечером Тео проснулся от шороха и писка. Он сполз с лежака. Так и есть. Мышонок свалился в сапог и не мог выбраться. Теодор перевернул сапог, и малыш серой молнией шмыгнул в угол под кровать. «Вот так. Все-то меня боятся», — подумал Теодор. Он задумчиво посмотрел на кабани сапог в руке. Как долго он ждал эту обувку. Но когда отец ее отдал, взял и перехотел. Странно получается. Чего-то ждешь, а получив, разочаровываешься. Тео подумал и все-таки натянул сапоги. Как влитые. Он побрел на кухню. Хоть бы Филин вернулся и принес вести. На полках было шаром покати, а в шкафчике обнаружилась лишь пачка запыленных хлебцев. Тео сидел на полу, прислонившись к стене, грыз хлебцы, думая, что нужно оставить немножко для мышат, и лениво следил за тем, как по полу движется лунное пятно. Вдруг пятно на миг померкло. Теодор вскочил. «Север!» Окно не открывалось, и Тео побежал к двери. Север пронесся мимо, взметнув ему волосы, развернулся и полетел в обратную сторону. Ухо Теодора обдало теплом, по щеке мазнули мягкие перья. Филин приземлился на крыльцо и громко ухнул. Только сейчас Теодор увидел, что Север сжимает в лапе что-то темное. Теодор взял предмет и тут же понял — что-то случилось. Север умел давать понять, он был не просто птицей, и принес то, что могло означать только плохое. Обугленная ветка. Огонь. Стихия, преследовавшая отца всю жизнь. Теодор мог только догадываться, что случилось, и некоторое время просто стоял, кусая губы. Потом он побрел в дом и остановился в спальне родителей, глядя на потолок в правый почерневший угол. Прямо под ним когда-то находилась кровать, где спал отец. Однажды разразилась ужасная гроза. Отец отлеживался после попадания в капкан, а Теодор с мамой выбежали на улицу собрать белье. В дом ударила молния. Тео помнил рев и ослепляющую вспышку. Крыша загорелась, но ливень был такой, что огонь быстро погас. Они кинулись внутрь и увидели Лазара. Тот лежал на тлеющей кровати. Молния целилась в него, но не убила. Это была третья молния, которая пыталась его уничтожить. Теодор прекрасно знал. Отец пережил несколько пожаров, падал в костры, обжигался свечами, лучинами и спичками несметное количество раз. Гадалка предсказала Лазару, что тот погибнет от огня. Отец знал, это правда. Не знал лишь, когда это случится, но не сомневался. Однажды огонь его заберет. Лазар жил, а огонь за ним гонялся. Вечная погоня пламени за лисом, от которой второму не спастись никогда. Теодор смотрел на обугленную деревяшку. Страх всплыл из глубин живота, как мертвая рыбина на поверхность реки. Что это значит? Что хотел сказать Север? Скрипнула калитка. Теодор насторожился и, надев плащ, вышел на улицу. Во дворе никого не было. Тео подумал, что плохо запер калитку, и та качнулась от сильного порыва ветра. Он подошел ближе и увидел, что засов на месте. Что за чертовщина? В доме дико заверещал Север. Теодор оглянулся и застыл. Из-за угла дома, пятясь, вышел человек. Теодор задохнулся от волны паники. Высокая фигура, стоя к нему спиной, плескала на стену жидкостью из большой бутыли, не обращая внимания на отчаянные крики Севера. «Заткнись, тупая птица!» Человек отбросил бутыль и достал из кармана спички. Теодору словно ткнули тяжелой кочергой в живот. Легкие обожгла ярость. «Горожанин! Вот оно что!» Тео с разбегу бросился на человека, рванул его на себя за воротник. «Рыжий! Ты!» — прохрипел Теодор и замахнулся. Противник перехватил его руку и больно вывернул, но Теодор умудрился ударить левой. «Дурень!» — неожиданно рассмеялся Рыжий. На рассеченной губе набухла кровь, но он лишь покачал головой. «Слышал, колдун сбежал! Значит, ты один?» Они стояли во дворе, и ночной ветер бросал им в лица редкие снежинки. В доме снова беспомощно закричал Север, и от этого звука Теодор содрогнулся. «Ты никому не нужен! Даже отец бросил! Он же упырь, черт возьми! Жизнь за жизнь, Теодор! Слыхал такое?» Только сейчас Тео почувствовал запах гари. Парень заговаривал ему зубы, а сам успел чиркнуть спичкой за спиной и уронить ее. В одно мгновение пламя накинулось на горючее, и угол дома полыхнул. Тео бросился к двери, но Рыжий был к этому готов и накинул ему на шею удавку. Парень оттащил Тео как можно дальше от двери, чтобы тот не мог ее отворить. Теодор видел силуэт птицы, бешено бьющейся в окно. Филин пытался разбить стекло, метался, хлопая крыльями и судорожно разевая клюв. «Смотри, как подыхает твоя птица, упырь! Ты ведь так ее любишь, да? Ну и пусть сдохнет! У меня мать умерла! Из-за твоего чертового отца умерла!» Рыжий хрипел от ярости, все сильнее затягивая удавку, и Теодор со всей силы наклонил подбородок вперед. Руками пытался оттянуть веревку, но это было невозможно. Впрочем, Рыжий не хотел его задушить. Он держал Теодора лицом к дому, заставляя смотреть, как он горит. Языки огня уже рвались вверх к черному небу, и пожар было не остановить. Теодор понял, что еще чуть-чуть, и вместе с домом сгорит его единственный друг. За голенищем кабаньего сапога был нож. Тео хотел наклониться, но Рыжий так сжал ему горло, что он уже не мог дышать, и тело слушалось плохо. Невероятными усилиями он поднял ногу и через мгновение полоснул по веревке. Удавка лопнула, и Тео перекатом ушел вперед. Рыжий бросился за ним, но Теодор легнул его в лицо и, тяжело кашляя, пополз на четвереньках к дому. Парень схватил его за ногу, и Теодор ударил его еще раз. С навеса над крыльцом на них сыпался пепел, а внутри дома рушились трухлявые балки, объятые огнем. Рыжий что-то крикнул, но Теодор не расслышал слов. Дышать рядом с домом было нечем. Гарь и омерзительная вонь вцепились в горло, сдавливая лапы сильнее, и каждый глоток воздуха был вяще и гуще, чернее смрадней предыдущего. Теодор вдыхал смерть. Всюду огненные вспышки, полыхающие оранжевым и красным, будто цветок-убийца раскрыл лепестки, чтобы поймать жертву и утянуть в кровожадное нутро, откуда никому нет спасения. Отец рассказывал, как страшно задыхаться в пожаре. Теодор это вспомнил, и желудок скрутило. Нужно действовать немедленно, иначе он не спасет даже себя. Теодор рванулся к окну на кухню, где был заперт Север, и ударил локтем по стеклу, но оно не поддалось. Филин бился по ту сторону, так близко, что Тео схватил бы его, если бы не преграда. Он ударил еще раз и вскрикнул. На плечо упал пылающий обломок дерева, и рука вспыхнула от боли. Стекло треснуло, Теодор замахнулся еще раз, но в то же мгновение с крыши сорвались дымящиеся доски. Первые минуты, придя в себя, Теодор глупо таращился на нечто черное, не в силах понять, что видит — скелет огромной рыбины или гигантскую клетку. Наконец он понял — это все, что осталось от его дома. Теодор сел, держась за голову, и осмотрелся. Видимо, пролежал он долго, огонь уже сожрал все, что мог, но угли еще тлели. Пепелище источало мерзкий, удушливый запах. В груди нехорошо заболело, его дом сгорел. Тео вспомнил про рыжего. Сбежал? Во дворе пусто. Тео с трудом встал. Плечо и голова ныли от ударов и горели от ожогов. В воздухе стоял запах крови и паленых волос. Теодор подошел к обломкам крыльца. Он едва узнал в обугленных досках ступеньки, а рядом чернел оконный проем на кухню. Теодор зажмурился, но шагнул ближе. Он должен был это увидеть. Внутри, среди нагромождения обгоревших досок, кое-где были видны глиняные черепки, металлические кружки, и все покрывало зола, как черный снег. Теодор почувствовал, как горло сжалось от слез. Филин погиб. Его друга больше нет. И он не услышит свист крыльев над ухом, и заботливый клюв больше не ткнет ему в лицо очередное подношение в виде пойманной мыши. Он не почувствует приятной тяжести на плече, потому что некому будет садиться на руку. Его больше нет. Теодор любил Севера больше всего из того, что имел. Теодор увидел его впервые, когда тот был маленьким лохматым комочком, копошащимся на тропинке. Тео взял его домой и выкормил, вырастил сам, наблюдал за тем, как птенец обрастает крепкими перьями, как крылья удлиняются с каждой луной, как жалкий комок превращается в красивую грозную птицу. Филин был ему лучшим другом. Он единственный понимал Теодора без слов, им не нужно было говорить. Они вместе охотились, Филин указывал путь на звериные тропы, а Тео делился добычей. Это был лучший друг, который только мог появиться у Теодора. И вот его не стало. Теодор остался один. Ноги больше не держали его. Он сел на землю и обхватил себя руками за плечи. Закусил губу, чтобы не взвыть от безысходности. Родители исчезли, дом сгорел, друг погиб. Теодор с ужасом понял, что у него больше вообще ничего нет. Даже мышиной семейки в углу его спальни. Еще вечером он слышал возню маленьких мышат и спрятал в кармане кусочек хлебца, чтобы отдать им, а теперь их нет. Вот она, ночь. Пришла. То, о чем говорил отец. Тео зажал себе рот, потому что хотелось вопить и выкрикивать проклятие. «Нельзя. Держись», — лихорадочно повторял он про себя. «Нужно что-то придумать. Ты же сильный, ты все знаешь. Вспомни, как провалился под лед на озере. Ты выбрался один, а когда наткнулся на вепря? Ты выдержишь даже это, позаботишься о себе и родителей». Теодор вспомнил обугленную веточку, которую принес Север. Отец собирался в Китилу, хотел там кого-то найти, но не вернулся. «Делай все, что считаешь нужным», — вспомнили слова матери. В город ушел отец, в город ушла мать, оба не вернулись. Настал черед Теодора. Родители были бы против, но другого выхода он не видел. Все, что у него осталось — память. Да и то он знал, в любой момент может потерять и ее. Шатаясь, Теодор встал и побрел в сторону погреба. Его вырыли в стороне, и он не сгорел. Там еще оставались припасы, можно было разжиться подмороженной картошкой. Тео переступил через торчащую балку и остановился, нахмурившись. На земле была прямоугольная тень, словно от двери. Тео прекрасно понимал, Все двери сгорели, от них остался лишь пепел. Ничто здесь не могло отбрасывать эту тень. Теодор шагнул, и дверь неожиданно приоткрылась. Он видел, как ее качает невидимый ветер, и понял, что тень лежит у самых его ног. Да, точно, она начиналась у сапог. Тео растерянно поморгал и двинулся к погребу, а дверь поползла следом, будто приклеенная к подошвам. Тень Теодора больше не была человеческой.